Зло в красоте. Утром началась метель мельчайшими белыми пылинками, рассмотрев которые на темном, я убедился, что и такая пыль состоит из шестигранных звездочек. И все эти снежные груды, от которых гнутся 50-летние сосны и аркой склоняются до земли березы, состоят из этих звездочек. Сколько зла! Сколько злобы в зиме, столь красивой для того, кто живет в тепле, и столь ужасной для застигнутого врасплох в поле путника. Сколько замерзает в одну только такую метель живых существ, сколько поломанных ветвей, сколько изуродованных деревьев. Но придет время, и каждая прекрасная и злая шестигранная звездочка зла превратится в круглую каплю доброты, включающие в себя и красоту. Сверху добро, внутри красота. Какая сила! А зимой наружу красота, а внутри зло. Я продолжаю думать об этом чудовищном скоплении снежного зла, от которого родится богатейшая весна. Перебрасываюсь от этого в человеческий мир, и вся война представляется мне как болезнь, охватившая все человечество. И пусть вырастут на крови цветы, неутешительно. Пусть и тут каждый кристаллик зла превратится в каплю добра, неутешительно.